Глава 4. Пьер Лорио, хозяин и кучер фиакра номер 13, расставшись со своим племянником Этьеном, прямо пошел в бюро к начальнику полиции, который велел ему обратиться к комиссару для принятия заявлений. Последний сейчас же узнал его и спросил: «Это вы приходили вчера вечером заявить об исчезновении фиакра?» «Да, господин комиссар». «Вы говорили, что у вас его украли?» «Да, господин комиссар». «И вы его не нашли?» «Нашел, господин комиссар». «Где и когда?» «Сегодня утром, недалеко от заставы». «Следовательно, все закончено, и вы довольны?» «О, нет, совсем недоволен. Я даже готов заплатить сколько угодно, чтобы преследовать людей, которые воспользовались моим экипажем и обокрали меня». «Украли ваш фиакр?» — возразил комиссар. «Но ведь он возвращен. Дело идет не о фиакре. Значит, у вас украли что-нибудь другое? Объясните». «Дело в том, что я оставил в фиакре мое пальто, в кармане которого лежал бумажник с различными бумагами и банковскими билетами. Итак, у меня украли пальто, бумажник и банковские билеты». Мы знаем, что Пьер Лорио лгал, но мы знаем и цель этой невинной лжи. Комиссар нахмурил брови и сказал: «То, что вы говорите, изменяет дело. Я думал, что все это была только дурная шутка, но теперь дело становится серьезнее». «Серьезнее, чем вы думаете, господин комиссар», — продолжал Лорио. «И вы сами согласитесь с этим, когда я расскажу вам о некоторых выводах, которые я сделал, осмотрев мой фиакр». «Хорошо, но сначала отвечайте мне». «К вашим услугам, господин комиссар». «Почему вчера вечером вы не сказали, что в фиакре были деньги?» «Исчезновение фиакра до такой степени взволновало меня, что я не подумал о пальто и бумажнике». «Вы убеждены, что клали пальто и бумажник в фиакр?» «Совершенно убежден. Пальто из толстого драпа было сложено в несколько раз и положено в ящик под подушку». «Да, необходимо произвести следствие», — сказал комиссар. «Теперь сообщите мне ваши выводы, о которых вы сейчас говорили». «Я хотел бы объяснить вам, это около фиакра, иначе вы меня не поймете». «А где ваш фиакр?» «Здесь, во дворе». «Отлично, идите и ждите меня, я сейчас приду». Пьер Лорио вышел, а комиссар отправился к начальнику полиции, который в это время слушал донесение Тефера по поводу фальшивомонетчиков Дюбье и Термонда, следы которых были потеряны. Комиссар объяснил причину своего посещения начальнику. Тефер, услышав об украденном экипаже, вздрогнул. Он сейчас же подумал об операции прошлой ночи. Хотя все предосторожности были приняты, он чувствовал необыкновенное беспокойство. «Как кажется, кучер сделал некоторые выводы, которые хочет изложить кому следует», — сказал комиссар. «Может быть, это что-нибудь заслуживающее внимания, поэтому не угодно ли вам пойти со мной во двор, где он ждет со своим фиакром?» Сообщник Жоржа де Латур-Вадье вздрогнул. «Я иду», — сказал начальник полиции. «Идите и вы с нами, Тефер. Вы можете быть нам полезны». Полицейский, внешне спокойный, но в действительности сильно взволнованный, молча поклонился. «Мистерис Дикторн была права», — подумал он. «Подать в отставку теперь было бы безумием. Мне необходимо остаться здесь, чтобы наблюдать за всем». 5 минут спустя все четверо были около фиакра номер 13. При первом взгляде на фиакр предположение Тефера превратилось в уверенность. Это был тот самый, в котором увезли Берту Леруа. Пьер Лорио поклонился полицейским, а когда взгляд его встретился со взглядом Тефера, он подумал, что где-то уже видел этого человека. «По всей вероятности, это сыщик. Я видел его, должно быть, в префектуре», — подумал он. «Могли ли воры предполагать или знать, что в вашем бумажнике находятся деньги?» — спросил начальник полиции у Пьера. «Нет, сударь, никто не знал этого, и мошенники могли найти их только случайно». «Как вы думаете, для чего служил ваш экипаж?» «Конечно, не для чего-нибудь хорошего. Может быть, для какого-нибудь похищения?» Тефер вздрогнул, несмотря на самообладание. «Я только предполагаю, Но, конечно, в такой час и в такую погоду мой фиакр брали не для того, чтобы кататься в Булонском лесу. Фиакр был украден на Восточной улице и найден агентами на набережной Рапе. Да, и нет сомнения, что он ездил по немощенным и глинистым дорогам. Посмотрите на колеса и кузов, на подковы лошадей. На подножке также глина, и на коврике внутри кареты. Полицейский побледнел. «Такая грязь, — заметил начальник полиции, — есть только в Монмартре, Бельвилле и за кладбищем Пер-Лашес». Лорио, вспомнив замечание Рене Мулена, возразил. «Глинистой почвы также немало в окрестностях Парижа, в стороне Монтрейля и Баньоле». Тефер с ужасом взглянул на кучера. «Что мог знать этот человек, и почему он говорил о Баньоле? Вы очень наблюдательны», — заметил начальник полиции, «и могли бы быть драгоценным агентом». Я заметил еще кое-что. «Что же, те, которые брали мой фиакр, обдумали это заранее. Для них было все равно, мой экипаж или другой, им нужен был какой-нибудь, и не заранее приняли предосторожности, чтобы его не могли узнать». «Объясните». «Посмотрите, пожалуйста, на номера, чтобы скрыть их. На них была наклеена бумага. Следы клея видны еще и теперь». Если бы взгляд мог убивать человека, то молния, сверкнувшая в глазах Тефера, без сомнения поразила бы насмерть Пьера Лорио. Начальник полиции и комиссар сейчас же убедились, что кучер говорит правду. «Да, действительно», — сказал комиссар, — «это так, и это обстоятельство открывает широкое поле для предположений. Надо узнать, для чего мог служить этот фиакр». «Для того, чтобы отвезти куда-то женщину», — объявил Лорио. Тефер из бледного сделался зеленым. «Женщину?» — повторил начальник полиции. «Вы предполагаете?» «Я не предполагаю. Я уверен в этом, так как имею доказательства. Вот они!» Говоря это, кучер открыл портмоне и, вынув пуговицу, с торжествующим видом сказал: «Вот пуговица, шелковая пуговица от ботинка. Она лежала в фиакре, а я с утра не возил в нем никого. Следовательно, нет сомнения, что в фиакре ехала женщина. Но была ли она жертвой или сообщницей, это надо узнать». «Имеете ли вы еще что-нибудь?» «Пока ничего». «Хорошо. Мы знаем ваше имя и ваш адрес. Вы можете идти. Будьте уверены, что этим делом тщательно займутся». «Благодарю вас». Сказав это, Пьер Лорио сел на козлы и тронулся в путь. «Тефер», — сказал начальник полиции, — «вы знаете подробности этого таинственного дела?» «Да, сударь. В таком случае я поручаю его вам и советую торопиться. Подробности похищения этого фиакра сильно затронули мое любопытство, и я желаю скорее раскрыть это дело». Полицейский улыбнулся. «Я сделаю все, что могу», — ответил он. «Зная ваше усердие и ум, я спокоен. Принимайтесь за дело сейчас же». Было около полудня, когда Пьер Лорио вернулся к племяннику, чтобы рассказать происшедшее в префектуре. Молодой доктор выслушал его, опустил голову и, не желая ждать, к чему приведут полицейские розыски, направился к Венсену, чтобы самому начать эти розыски. Вернувшись домой, он нашел ожидавшего его Рене Мулена, и с первого взгляда друг на друга они поняли, что ни тот, ни другой не нашел ничего.